Аудиоспектакль по циклу книг Анжея Сапковского «Ведьмак». Книга первая. Последнее желание. Глаз рассудка. Часть первая. Она пришла под утро. Вошла осторожно, тихо, бесшумно ступая, плывя по комнате, словно призрак, привидение. А единственным звуком, выдававшим ее движение, был шорох накидки, прикасавшейся к голому телу. Однако именно этот исчезающий, тихий, едва уловимый шелест разбудил ведьмака. А может, только вырвал из полусна, в котором он мерно колыхался, словно погруженный в бездонную топь, висящий между дном и поверхностью спокойного моря среди легонько извивающихся нитей водорослей. Он не пошевелился, даже не дрогнул. Девушка подпорхнула ближе, сбросила накидку, медленно, нерешительно оперлась коленом о край ложа. Он наблюдал за ней из-под опущенных ресниц, не выдавая себя. Девушка осторожно поднялась на постель, легла на него, обхватила бедрами. Опираясь на напряженные руки, скользнула по его лицу волосами. Волосы пахли ромашкой. Решительно и как бы нетерпеливо наклонилась, коснулась сосочком его века, щеки, губ. Он улыбнулся. Медленно, осторожно, нежно взял ее руки в свои. Она выпрямилась, ускользая от его пальцев, лучистая, подсвеченная и от этого света нечеткая, в туманном отблеске зари. Он пошевелился, но она решительным нажимом обеих рук остановила его и легкими, но настойчивыми движениями бедер добилась ответа. Он ответил. Она уже не избегала его рук, откинула голову, встряхнула волосами. Ее кожа была холодной и поразительно гладкой. Глаза, которые он увидел, когда она приблизила свое лицо к его лицу, были огромными и темными, как глаза русалки. Покачиваясь, он утонул в ромашковом море, а она взбурлила и зашумела, потеряв покой. Ведьмак. Потом говорили, что человек этот пришел с севера, со стороны канатчиковых ворот. Он шел, а навьюченную лошадь вел под уздцы. Надвигался вечер, и лавки канатчиков и шорников уже закрылись, а улочка опустела. Было тепло, но на человеке был черный плащ, накинутый на плечи. Он обращал на себя внимание. Путник остановился перед трактиром «Старая преисподняя». Постоял немного, прислушиваясь к гулу голосов. Трактир, как всегда, в это время был полон народу. Незнакомец не вошел в «Старую преисподнюю», а повел лошадь дальше, вниз по улочке, к другому трактиру, поменьше, который назывался «Улиса». Здесь было пустовато, трактир пользовался не лучшей репутацией. Трактирщик поднял голову от бочки с солеными огурцами и смерил гостя взглядом. Чужак, все еще в плаще, стоял перед стойкой твердо, неподвижно и молчал. «Что подать?» «Пиво», — сказал незнакомец. Голос был неприятный. Трактирщик вытер руки полотняным фартуком и наполнил щербатую глиняную кружку. Незнакомец не был стар, но волосы у него были почти совершенно белыми. Под плащом он носил потертую кожаную куртку со шнуровкой у горла и на рукавах. Когда сбросил плащ, стало видно, что на ремне за спиной у него висит меч. Ничего странного в этом не было. В Изиме почти все ходили с оружием. Правда, никто не носил меч на спине, словно лук или колчан. Незнакомец не присел к столу, где расположились немногочисленные посетители, а остался у стойки, внимательно изучая взглядом трактирщика. «Ищу комнату на ночь». «Нету», — буркнул трактирщик, глядя на обувку гостя, запыленную и грязную. «Спросите в старой преисподней». «Я бы хотел здесь». «Нету». Трактирщик наконец распознал выговор незнакомца. «Ревянин». «Я заплачу». Тогда-то и началась эта паскудная история. Рябой Верзила, с момента появления чужака, не спускавший с него угрюмого взгляда, встал и подошел к стойке. Двое его дружков встали в шагах в двух позади. «Ну, нет уже местов, шпана ревская!» — гаркнул Рябой, подходя к незнакомцу вплотную. «Нам тут-то, в Изиме, такие ни к чему. Это порядочный город!» Незнакомец взял свою кружку и отодвинулся. Взглянул на трактирщика, но тот отвел глаза. Он и не думал защищать ревянина. Да и кто любит ревян? «Что не ревянин, тварюга?» Продолжал Рябой, от которого несло пивом, чесноком и злобой. «Слышь, что говорю, недоносок?» «Не слышит он, уже-то дерьмом забил!» Промямлил один из тех, что стояли позади. «Плати, выматывайся!» Только теперь незнакомец взглянул на него. «Пиво допью». «Мы тебе подмогнем», — прошипел Дылда. Он выбил у ревянина кружку и, одновременно схватив одной рукой плечо, впился пальцами другой в ремень, пересекающий наискось грудь чужака. Один из стоявших позади размахнулся, собираясь ударить. Чужак развернулся на месте, выбив Рябова из равновесия. Меч свистнул в ножнах и коротко блеснул в свете каганцев. Пошла кутерьма. Поднялся крик. Кто-то из гостей кинулся к выходу. С грохотом упал стол, глухо шмякнулась о пол глиняная посуда. Трактирщик, губы у него тряслись, глядел на чудовищно рассеченное лицо Рябова, а тот, вцепившись пальцами в край стойки, медленно оседал, исчезал из глаз, будто тонул. Двое других лежали на полу. Один не двигался, второй извивался и дергался в быстро расплывающейся темной луже. В воздухе дрожал, ввинчиваясь в мозг, тонкий истошный крик женщины. Трактирщик затрясся, хватил воздуха, и его начало рвать. Незнакомец отступил к стене, сжавшийся, собранный, чуткий. Меч он держал обеими руками, водя острием по воздуху. Никто не шевелился. Страх, как холодная грязь, облепил лица, связал члены, заткнул глотки. В трактир шумом и лязгом ворвались трое стражников. Видимо, находились неподалеку. Обернутые ремнями палицы были наготове, но, увидев трупы, стражи тут же выхватили мечи. Ревянин прильнул спиной к стене, левой рукой вытащил из-за голенища кинжал. «Брось!» — рявкнул один из стражников дрожащим голосом. «Брось, бандюга! С нами пойдешь!» Второй толкнул стол, мешавший ему зайти ревянину сбоку. «Жми за людьми, чубчик!» «Не надо!» — проговорил незнакомец, опуская меч. «Сам пойду». «Пойдешь, пойдешь, сучье племя, только на веревке! Кидай меч, не то башку развалю!» Ревянин выпрямился. Быстро перехватил меч под левую руку, а правой, выставив ее в сторону стражников, начертил в воздухе сложный знак. Сверкнули набивки, которыми были густо покрыты длинные по самые локти манжеты кожаной куртки. Стражники моментально отступили, заслоняя лица предплечьями. Кто-то из гостей вскочил, другой помчался к двери. Женщина снова завопила, дико, пронзительно. «Сам пойду, а вы трое впереди. Ведите к Ипату, я дороги не знаю». «Да, господин», — пробормотал стражник, опустив голову, и, робко озираясь, двинулся к выходу. Двое других, пятясь, вышли следом. Незнакомец, убрав меч в ножны, а кинжал за голенище, пошел за ними. Когда они проходили мимо столов, гости прикрывали лица полами курток. Велерат, Ипат Вызимы, почесал подбородок и задумался. Он не был ни суеверен, ни трусоват, но перспектива остаться один на один с Белоголовым его не прельщала. Наконец он решился. «Выйдите, а ты садись. Нет, не тут. Туда. Подальше, если не возражаешь. Незнакомец присел. При нем уже не было ни меча, ни черного плаща. «Слушаю», — сказал Велерат, поигрывая тяжелой булавой, лежащей на столе. «Я Велерат, Ипат, то бишь градоправитель Вызимы. Что скажешь, Милздар-разбойник, прежде чем отправиться в яму? Трое убитых, попытка навести порчу. Недурственно, вовсе недурственно. За такие штучки у нас в Вызиме сажают на кол. Но я человек справедливый, сначала выслушаю. Говори». Ревянин расстегнул куртку, извлек из-под нее свиток из белой козловой кожи. «Это вы на дорогах по трактирам приколачиваете. То, что тут написано, правда?» Буркнул Велерат, глядя на вытравленные на коже руны. «Вот оно, дело-то какое. Как же я сразу не сообразил. Ну да, правда. Самое, что ни на есть правдивая правда. Подписано. Фольтест, король, владыка Тимерии, Понтора, Махакама. Ну, а коли подписано, стало быть, правда. Но руны рунами, а закон законом. Людей убивать не позволю. Усек?» Ревянин кивнул, понял, мол. Велерат гневно засопел. «Знак ведьмачий при тебе?» Незнакомец снова полез за полу куртки, вытащил круглый медальон на серебряной цепочке. На медальоне была изображена ощерившаяся волчья морда. «Как звать-то? Мне вообще-то все равно как. Спрашиваю не из любопытства, а для облегчения беседы». «Геральт». «Геральт-то, Геральт. Судя по выговору, из Ривии». «Из Ривии». «Так, знаешь что, Геральт, об этом забудь. Выкини с головы. Это дело серьезное. Многие пробовали. Это, брат, не то, что пару-другую голодранцев прикончить». «Знаю. Это моя профессия, Милздарь Ипат. Написано, 3000 оринов награды». 3000. И принцесса в придачу, как людишки болтают, хоть этого милостивый Фольтест не написал». «Принцесса мне ни к чему. Написано, 3000. «Ну, времена. Ну и паршивые же пошли времена. Еще 20 лет назад кто бы подумал даже по пьянке, что такие профессии появятся. Ведьмаки. Странствующие убийцы василисков. Ходящие, словно точильщики по домам истребители драконов и топляков. Геральт, в твоем цехе ведьмаковском пиво пить дозволено?» «Вполне». Велерат хлопнул в ладоши и крикнул. «Пиво! А ты, Геральт, садись поближе, чего уж там». Пиво было холодное и пенистое. «Ну, говорю, времена настали. Дерьма всякого развелось. В Махакаме, в горах нечисть кишмя кишит. По лесам раньше волки выли, а нынче, понимаешь, упыри, боровики всякие, куда ни плюнь, оборотень или какая другая зараза. По селам русалки да нищенькие детей умыкают, уж на сотни счет пошел хвори, о каких раньше никто и слыхом не слыхивал, прям волосы дыбом встают. Ну еще это вот, для комплекта. Неудивительно, Геральт, что на вас такой спрос». «Это, градоправитель, королевское обращение. Подробности знаете?» Велерат откинулся на спинку стула, сплел пальцы на животе. «Подробности, говоришь? А как же, знаю. Не то чтобы с первых рук, но источники надежные». «Это мне и надо». «Уперся, стало быть. Ну, как знаешь. Слушай». Велерат отхлебнул пиво, понизил голос. «Наш милостивый Фольтест, когда еще в принцах ходил при старом Медоре, показал, на что способен, а способен-то он был на многое. Мы надеялись, что со временем это пройдет, а нет. Вскоре после коронации, тут же после смерти прежнего-то короля, Фольтест превзошел самого себя. У всех у нас челюсти отвалились. Короче, заделал дитятка своей сестрице Адде. Адда была моложе его. Они всегда держались вместе. Но никто ничего не подозревал. Ну, разве что королева. В общем, глядь, а Адда уже вот с таким брюхом, а Фольтес начинает заводить разговоры о свадьбе с сестрой. Понял, Геральт? Положение сложилось хуже некуда, а тут аккурат Визимир из Новиграда задумал выдать за Фольтеста свою дальку, прислал сватов. А нам, понимаешь, хоть держи королька-то нашего за ноги и руки, потому как он вознамерился гнать сватов за шеи. Но обошлось, и слава богам, иначе-то оскорбленный Визимир кишки бы из нас повыпускал. Потом, не без помощи Адды, которая повлияла на братца, нам удалось отсоветовать сопляку без времени в женихи лезть. Ну а тут Адда возьми и роди. Положенное время, а как же? А теперь слушай. Потому как тут-то и началось. Того, что выродилось, почти никто и не видел. Ну, там одна повитуха выскочила в окно из башни, убилась насмерть. Другая спятила и до сих пор не отошла. Потому-то я и думаю, что ребеночек, дитятка королевская, не из красавцев выдался. Девчонка. Впрочем, она тут же померла, никто, сдается мне, особо не спешил пуповину перевязывать. Адда, на свое счастье, родов не пережила. А потом, братец-ведьмак, Фольтест в очередной раз сглупил. Ублюдка-то надо было спалить или, может, закопать где-нибудь на пустыре, а не хоронить в саркофаге да упрятывать в подземельях дворца. Что теперь рассуждать? Поздно. Во всяком случае, надо было вызвать кого-нибудь из посвященных. Это ты о мошенниках со звездочками на колпаках? А как же! Их сюда с десяток слетелось, но уже после того, как стало ясно, что в том склепе лежит, и по ночам из него вылазит. А вылазить-то начало не сразу, нет. 7 лет после похорон жили мы спокойно. А тут однажды ночью, аккурат было полнолуние, во дворце визг, крик, переполох. Да что долго рассусоливать, сам знаешь, оповещение королевское читал. Дитятка подросло, и неплохо. Да и зубки вымахали, ого-го! Одним словом, упыриха. Эх, жаль, ты трупов не видел. Как я. Иначе б постарался в зиму стороной обойти. Геральт молчал. И тогда Фольтес скликал к нам целую орду всяческих колдунов. Орали они друг на дружку, чуть не побились своими посохами, которые, видно, носят, чтоб собак отгонять, ежели кто наускивает. А наускивают, я думаю, регулярно. Ты уж прости, Геральт, ежели у тебя другое мнение о волшебниках. Полагаю, в твоем цеху их тоже немало, но на мой вкус так это дармоеды и дурни. К вам, ведьмакам, в народе больше уважения и доверия. Вы хоть, как бы это сказать, конкретны, что ли? Геральт улыбнулся, но смолчал. Ну, ближе к делу. Городоправитель заглянул в кружку, долил пиво себе и Ревенину. Некоторые советы этих колдунов казались не такими уж идиотскими. Один, например, предложил спалить упыриху вместе с дворцом и саркофагом. Другой посоветовал отрубить ей башку заступом. Остальным больше нравились осиновые колья, которые следовало вбить ей в разные части тела. Конечно, днем, когда дьяволица спит в гробу, притомившись после ночных утех. К несчастью, нашелся один шут в колпаке на лысом черепе, горбатый отшельник, который заявил, что все это чары и колдовство, что их можно расколдовать, и из упырицы снова получится фольтестова дочечка, красивенькая, как картинка. Надо только отсидеть в подвале всю ночь. И привет, дело в шляпе. После чего, представляешь себе, Геральт, что это был за придурок, он отправился на ночь во дворец. Как легко догадаться, осталось от него маловато, почитай только колпак да посох. Но Фольта сцепился в его идейку, как репей в собачий хвост. Запретил убивать упырицу и изо всех возможных дыр королевства притащил в Изиму шарлатанов, чтобы те переколдовали ведьму в принцессу. Это была, доложу я тебе, та еще компания. Какие-то скрюченные бабы, хромоножки, грязные, братец, завшивевшие, страх, да и только, слезы. Ну и давай они шаманить, в основном над тарелкой и кружкой. Правда, некоторых Фольтес не без помощи совета расколол быстренько. Нескольких даже острастки ради повесил на чистоколе. Но маловато, маловато. Я бы, к примеру, всех их на шибеницу отправил. Но о том, что за это время упырица ухитрилась загрызть кое-кого, наплевав на мошенников и их заклинания, думаю, говорить не приходится. Да и о том, что Фольтес во дворце больше не жил. И вообще никто уже там не жил. Велерат замолчал, отхлебнул пиво. Ведьмак тоже помалкивал. Так оно и идет, Геральт. 6 лет уже. Потому как оно уродилось 14 лет назад. Были у нас за это время и заботы иного характера. Подрались мы с Визимиром из Новиграда. Но по вполне достойным, понятным причинам, поскольку речь шла о передвижке пограничных столбов, а не о каких-то там доченьках или родственных узах. Фольтест, кстати, уже начинает снова поговаривать о женитьбе и разглядывать присылаемые соседскими дворами портреты, которые раньше прямым ходом отправлял в отхожее место. Но время от времени на него обратно находит, и он принимается рассылать гонцов на поиски новых колдунов. Ну и награду положил 3000, из-за чего сбежалось несколько сумасбродов, странствующих рыцарей и даже один свинопас, известный всей округе недоумок, да будет его земля пухом. А упыриться хоть бы хны. Время от времени загрызет кого. Привыкнуть можно. А от тех героев, что пытаются ее расколдовать, хоть та польза, что бестия нажрется, не отходя от саркофага, и не околачивается за пределами дворцовых служб. А Фольта живет теперь в новом дворце, вполне приличном. За 6 лет? За 6 лет никто не покончил с этим делом? Правда твоя. Велерат проницательно глянул на ведьмака. Потому, похоже, и сделать-то ничего нельзя. Придется терпеть. Я говорю о Фольтесте, нашем возлюбленном и милостивом монархе, который все еще велит приколачивать свои призывы и обращения на перепутьях. Только вот охотника вроде бы поубавилось. Недавно, правда, объявился один. Так он хотел эти 3000 непременно получить вперед. Ну, посадили мы его в мешок, значит, и кинули в озеро. Да уж, жулья хватает. Это точно. Их даже, я бы сказал, с избытком. Поддакнул Ипат, не спуская с ведьмака глаз. Потому, когда пойдешь во дворец, не требуй золота авансом, если, конечно, пойдешь. Пойду. Ну, твое дело. Только не забудь мой совет. Ну, а коль уж мы заговорили о награде, то последнее время людишки стали поговаривать о второй части. Я тебе говорил, принцессу в жены. Не знаю, кто это придумал, но ежели упырица выглядит так, как рассказывают, то шуточка получается невеселая. И все ж таки не было недостатка в дурнях, которые во весь опор помчались во дворец, как только разошлась весть, что появилась оказия затесаться в королевскую родню. Конкретно 2 сапожниковых подмастерья. Слушай, Почему сапожники такие идиоты, Геральт? Не знаю. А ведьмаки, Мелсдарь, градоправитель, пытались? Не без того, а как же. Однако чаще всего, узнав, что упырицу надобно не убить, а расколдовать, тут же пожимали плечами и уезжали. Потому-то мое уважение к вашему брату серьезно выросло. Ну, а потом приехал один, тебя помоложе. Имени не упомнил, если он вообще его называл. Этот пробовал. Ну и? Зубастая принцесса растянула его кишочки на расстоянии полета стрелы. Геральт покачал головой. Это все? Был еще один. Велерат помолчал, ведьмак не торопил. Да, был. Сначала, когда Фольтес пригрозил ему шибеницей, ежели тот прибьет или покалечит упырицу, он только рассмеялся и стал собирать манатки. Ну, а потом... потом принял заказ. Понимаешь, Геральт, у нас в Изиме есть пара толковых людей, притом и на высоких должностях, которым вся эта фигня осточертела. Слух прошел. Будто эти люди втихую убедили ведьмака не тратить времени на всякие там фигли-мигли и чары, сходу прибить упырицу, а королю сказать, что, мол, чары не подействовали, что дедоченька свалилась с лестницы. Несчастный случай на производстве. Король, известное дело, разозлится, но все кончится тем, что он не заплатит ни Орина из обещанной награды. Шельма и ведьмак в ответ. Дескать, задарма сами на чудовищ ходите. Ну, что было делать? Скинулись мы, поторговались. Только ничего из этого не получилось. Геральт поднял брови. Ничего, говорю. Ведьмак не захотел идти туда сразу, в первую же ночь. Лазил, таился, по округе шастал. Наконец, говорят, увидел упырицу, вероятно, в деле. Потому что бестия не вылезает из гроба только ради того, чтобы косточки поразмять. Ну, увидел он ее и в ту же ночь слинял, не попрощавшись. Геральт слегка скривил губы, изобразив некое подобие улыбки. У толковых людей, вероятно, целы те деньги. Ведьмаки вперед не берут. Ну да, вероятно, целы. И сколько там, по слухам? Кто говорит, 800? Геральт покрутил головой. А кто 1000? Не густо, если учесть, что сплетни, как правило, завышают. Кстати, король-то дает 3000. Ага, и невесту в придачу. Да и о чем мы толкуем? Известное дело, не получишь ты тех 3000. Это почему же? Геральт, не порти моего мнения о ведьмаках. Этому уже 6 лет с гаком. Упырица укокошивает до 50 людей в год. Теперь, может, чуток поменьше, потому как все держатся в стороне от дворца. Нет, братец, я верю в колдовство. Приходилось видеть то да сё на своем веку. И верю до определенной степени, разумеется, способности магов и ведьмаков. Но что до переколдовывания, это уж чепуха. Придуманная горбатым и сопливым старикашкой, который вконец поглупел от своего отшельнического харча. Ерунда, в которую не верит никто, кроме Фольтеста. Разве не так, Геральт? Адда родила упырицу, потому что спала собственным братом. Вот в чем суть, и никакие чары тут не помогут. Упырица пожирает людей, как упырица. И надобно ее прикончить нормально и попросту. Слушай, 2 года тому назад кметы из какой-то захудалой дыры под Махакамом, у которых дракон пожирал овец, пошли с копом, забили его дубинами и даже не посчитали нужным похваляться. А мы тут, в Изиме, ожидаем чуда каждое полнолуние и запираем двери на 7 засовов или же привязываем к столбу перед дворцом преступников, рассчитывая на то, что бестия нажрется и снова нырнет в свой гроб. Недурственный способ. Преступность пошла на убыль. Держи карман шире. Как пройти во дворец, в тот новый?

Сигелин, бородач, кивнул Геральту. «Присаживайтесь, господин ведьмак, присаживайтесь. Сейчас ужин подадут. Так что бы вы хотели узнать? Городоправитель Велерат, я думаю, сказал вам все. Я знаю его, уверен, что он сказал скорее больше, чем меньше». «Всего несколько вопросов». «Задавайте». «Господин городоправитель сказал, что после появления упырицы король призвал многих посвященных». «Так оно и есть. Только говорите не упырица, а принцесса. Так вам легче будет избежать оговорки при короле и связанных с нею неприятностей». «Среди посвященных был кто-нибудь известный, знаменитый?» «Такие бывали и тогда, и сейчас. Имен не помню. А вы, господин Острид?» «Не припомню, но знаю, что некоторые пользовались славой и признанием. Об этом многие говорили». «Было ли у них согласие в том, что заклятие можно снять?» «Им далеко было до согласия, по любому вопросу, но такое предположение высказывали. Речь шла о простом, вообще не требующем магических способностей методе. И, как я понял, заключался он в том, чтобы провести ночь от заката и до третьих петухов в подземелье, рядом с саркофагом». «Чего уж проще?» «Я бы хотел услышать, как выглядит принцесса». «Принцесса выглядит как упырь. Как самый что ни на есть упыристый упырь, о каком мне только доводилось слышать. В ее высочестве, королевской доченьке, проклятом ублюдочном ублюдке, 4 локтя роста. Она похожа на бочонок из-под пива, а пасть у нее от уха до уха, полная зубов, острых, как кинжалы. У нее кроваво-красные зенки и рыжие патлы. Лапищи с когтями, как у рыси, свисают до самой земли. Удивительно, как это мы еще не начали посылать ее миниатюры дружественным дворам? Принцессе, чтобы ее чума взяла, уже 14 годков. Самое время выдавать замуж за какого-нибудь принца». «Притормозите, градоправитель». Поморщился Острид, поглядывая на дверь. Сигелин слабо улыбнулся. «Описание весьма красочное и достаточно точное. А именно это вас интересовало, уважаемый ведьмак, верно? Велерат только забыл добавить, что принцесса передвигается с невероятной быстротой, и что она гораздо сильнее, чем можно судить по росту и строению. А то, что ей 14, факт. Если это имеет значение». «Имеет. А на людей она нападает только в полнолуние?» «Да. Если это случается за стенами старого дворца. Во дворце же люди погибали независимо от фазы луны. Но из дворца она выходит только по полнолуниям, да и то не всегда». «Был ли хоть один случай нападения днем?» «Нет. Днем нет». «Она всегда пожирает жертвы?» Велерат смачно сплюнул на солому. «А чтоб тебя, Геральт! Сейчас же вечерять будем! Тьфу на тебя! Пожирает, обгладывает, оставляет. По-разному, в зависимости, видать, от настроения. У одного только голову отгрызла, нескольких выпотрошила, а других обгрызла начисто, можно сказать, наголо, мать ее». «Осторожнее, Велерат! Об упырице что хочешь, но Адду не оскорбляй, потому как при короле-то и сам не отважишься». «А выжил кто-нибудь из тех, на кого она напала?» Спросил ведьмак, казалось, не обратив внимания на вспышку вельможи. Сигелин и Острид переглянулись. «Да, в самом начале, 6 лет назад, она набросилась на 2 солдат, стоявших на страже у склепа. Одному удалось сбежать». «И позже мельник, на которого она напала за городом. Помните?» В комнатку над Кардигардией, где поместили ведьмака, мельника привели на другой день поздним вечером. Привел его солдат в плаще с капюшоном. Особых результатов беседа не дала. Мельник был напуган, бормотал и заикался. Гораздо больше ведьмаку сказали его шрамы. У упырицы были внушающие уважение челюсти и действительно очень острые зубы. В том числе непомерно длинные верхние клыки. 4, по 2 с каждой стороны. Когти, пожалуй, острее рысиных, хоть и не такие крючковатые. Впрочем, только поэтому мельнику и удалось вырваться. Покончив с осмотром, Геральт кивком отпустил мельника и солдата. Солдат вытолкал парня за дверь и скинул капюшон. Это был Фольтост, собственной персоной. «Не вставай, визит неофициальный. Ты доволен допросом? Я слышал, ты с утра побывал во дворце». «Да, государь». «Когда приступишь к делу?» «До полнолуния 4 дня. После него». «Хочешь сначала взглянуть на нее?» «Нет нужды. Но насытившаяся принцесса будет не так подвижна». «Упырица, мэтр, упырица. Брось дипломатничать. Принцессой-то она только еще будет. Впрочем, именно об этом я хотел с тобой поговорить. Отвечай неофициально, кратко и толково. Будет или не будет? Только не прикрывайся своими кодексами». Геральт потер лоб. «Я подтверждаю, государь, что чары можно снять. И, если не ошибаюсь, действительно, проведя ночь во дворце. И если третьи петухи застанут упырицу вне гробницы, то снимут колдовство. Обычно именно так поступают с упырями». «Так просто?» «И вовсе не так просто, государь. Во-первых, эту ночь надо пережить. Во-вторых, возможны отклонения от нормы. Например, не одну ночь, а 3, одну за другой. Бывают также случаи, безнадежные». «Так, только и слышу. Убить чудище, потому что это случай неизлечимый. Я уверен, мэтр, что с тобой уже потолковали, а? Дескать, заруби людоедку без церемоний сразу же, а королю скажи, мол, иначе не получалось. Не заплатит король, заплатим мы. Очень удобно и дешево. Король велит отрубить голову или повесить ведьмака, а золото останется в кармане». «А что, король обязательно прикажет обезглавить ведьмака?» Фольтос долго глядел в глаза ревянину. Наконец сказал: «Король не знает, но учитывать такую возможность ведьмак все-таки должен». Теперь замолчал Геральт. «Я намерен сделать все, что в моих силах. Но если дело пойдет скверно, я буду защищаться. Вы, государь, тоже должны учитывать такую возможность». Фольтос встал. «Ты меня не понял. Не о том речь. Совершенно ясно, что ты ее убьешь, если станет горячо. Нравится мне это или нет? Иначе она убьет тебя, наверняка и бесповоротно. Я не разглашаю этого, но не покарал бы того, кто убьет ее в порядке самообороны. Но я не допущу, чтобы ее убили, не попытавшись спасти. Уже пробовали поджигать старый дворец, в нее стреляли из луков, копали ямы, ставили силки и капканы, пока нескольких умников я не вздернул. Но, повторяю, не о том речь. Слушай, мэтр». «Слушаю». «Если я правильно понял, после третьих петухов упыриться не будет. А кто будет?» «Если все пойдет как надо, будет 14-летняя девочка». «Красноглазая? С зубищами, как у крокодила?» «Нормальная девчонка, но только...» «Ну?» «Физически». «Час от часу не легче. А психически? Каждый день на завтрак ведро крови? Девичье бедрышко?» «Нет. Психически трудно сказать. Думаю, на уровне, 3-4-годовалого ребенка. Ей понадобится заботливый уход. Довольно долго». «Это ясно. Мэтр». «Слушаю». «А это может повториться? Позже?» Ведьмак молчал. «Так, стало быть, может. И что тогда?» «Если после долгого, затянувшегося на несколько дней беспамятства, она умрет, надо будет сжечь тело. И как можно скорее». Фольтос нахмурился. «Однако не думаю, чтобы до этого дошло. Для верности я дам вам, государь, несколько советов, как уменьшить опасность». «Уже сейчас? Не слишком ли рано, мэтр? А если...» «Уже сейчас. По-всякому бывает, государь.

Пузатая башня нового дворца чернела вдали на фоне темно-синего неба. Ведьмак вернулся к запыленному столу, за которым в одном из пустых разграбленных комнат готовился. Не спеша, спокойно, обстоятельно. Времени, как он знал, было достаточно. До полуночи упырица из склепа не вылезет. Перед ним на столе стоял небольшой окованный сундучок. Геральт открыл его. Там тесно в выложенных сухой травой отделениях стояли флакончики из темного стекла. Ведьмак вынул три. Поднял с пола продолговатый сверток, плотно укутанный овечьими шкурами и обвязанный ремнем. Развернул, достал из черных блестящих ножен, покрытых рядами рунических знаков и символов, меч с изукрашенной рукоятью. Острие заиграло идеальным зеркальным блеском. Лезвие было из чистого серебра. Геральт прошептал формулу, медленно выпил содержимое двух флакончиков, после каждого глотка опуская левую руку на оголовье меча. Потом, плотно закутавшись в черный плащ, сел на пол. В комнате не было ни одного стула, как, впрочем, и во всем дворце. Он сидел неподвижно, прикрыв глаза. Дыхание, поначалу ровное, вдруг ускорилось, стало хриплым, беспокойным, а потом полностью остановилось. Снадобье, с помощью которого ведьмак подчинил себе все органы тела, в основном состояло из чимерицы, дурмана, боярышника и молочая. Остальные компоненты не имели названий ни на одном человеческом языке. Не будь Геральт приучен к таким смесям с детства, это был бы смертельный яд. Ведьмак резко повернул голову. Слух, обострившийся теперь сверх всякой меры, легко вылущил из тишины шелест шагов по заросшему крапивой двору. Это не могла быть упырица. Еще слишком светло. Геральт завел меч за спину, спрятал сундучок в угольях разрушенного камина и тихо, словно летучая мышь, сбежал по лестнице. На дворе было еще достаточно света, чтобы приближающийся человек мог увидеть лицо ведьмака. Человек, это был Острид, резко попятился. Невольная гримаса ужаса и отвращения исказила его лицо. Ведьмак криво усмехнулся, он знал, как выглядит. После мешанины из красавки, акониты и очанки лицо становится белее мела, а зрачки заполняют всю радужницу. Зато микстура позволяет видеть в глубочайшей тьме, а Геральду именно это и было нужно. Острид быстро взял себя в руки. «Ты выглядишь так, словно уже стал трупом, колдун. Не иначе со страха. Не бойся, я принес тебе жизнь». Ведьмак не ответил. «Не слышишь, что я сказал, ривский знахарь? Ты спасен и богат». Подбросив на руке солидный мешок, Острид кинул его под ноги Геральту. 1000 оренов! Бери, садись на коня и выматывай отсюда!» Ревянин молчал. «Чего вылупился? И не задерживай меня! Я не намерен торчать здесь до полуночи! Не понимаешь? Я не желаю, чтобы ты снимал заклятие!» «Нет, не думай, будто угадал. Я не в сговоре ни с Велерадом, ни с Сигелином. Просто не желаю, чтобы ты ее убивал. Ты должен уехать и оставить все как есть». Ведьмак не шелохнулся. Он не хотел, чтобы вельможа понял, насколько сейчас обострились и ускорились его движения и реакции. Темнело быстро, это было только на руку Геральту, ведь даже полумрак сумерек был слишком ярок для его расширившихся зрачков. «А, собственно, почему все должно оставаться по-старому?» «А вот это не твоего ума дело». «А если я уже знаю?» «Интересно». «Легче будет скинуть Фольтеста с трона, если упырица доймет людей еще больше. Если королевские фокусы вконец осточертеют и вельможам, и народу, верно? Я ехал к вам через Реданию и Новиград. Там на каждом углу толкуют о том, что кое-кто в Визиме посматривает на короля Визимира как на избавителя и истинного монарха. Но меня, господин Острид, не интересует ни политика, ни наследование тронов. ни дворцовые перевороты. Я здесь для того, чтобы выполнить работу. Вы никогда не слышали о чувстве долга и элементарной порядочности, о профессиональной этике? Не забывай, с кем говоришь, бродяга. Я не привык спорить, с кем попало. Этика, кодексы, мораль. И кто это говорит? Разбойник, который, не успев прибыть, уже прикончил троих. Кто бил поклоны Фольтосту, а за его спиной торговался с Велерадом, словно наемный убийца. И ты еще осмеливаешься задирать голову, холоп? Прикидываться посвященным? Магом? Чародеем? Ты, паршивый ведьмак, вон отсюда! Пока я тебе череп не раскроил! Ведьмак даже не дрогнул. Лучше бы вам самому уйти, Острид. Темнеет. Острид попятился, мгновенно выхватил меч. Ты сам того хотел, колдун. Убью! Не помогут тебе твои штучки! При мне черепаший камень! Геральт усмехнулся. Мнение о могуществе черепашьего камня было столь же распространено, сколь и ошибочно. Но ведьмак не намеревался тратить силы на заклятие и тем более скрещивать серебряный клинок с оружием Острида. Он поднырнул под выписывающие круги острие и серебряными шипами манжета ударил вельможу в висок. Острид очухался быстро и теперь водил глазами в абсолютной тьме. Он был связан. Геральта, стоявшего рядом, он не видел, но сообразил, где находится, и завыл протяжно, дико. «Молчи, накличешь ее прежде времени». «Проклятый убийца! Где ты? Развяжи немедленно, сукин ты сын! Сдернул поганца!» «Молчи!» Острид тяжело дышал. «Оставишь меня ей на съедение, связанного?» Просил он уже тише и совсем уж тихо добавил грязное ругательство. «Нет, отпущу, но не сейчас». «Подлец! Чтобы отвлечь упырицу?» «Да». Острид замолчал, перестал дергаться, лежал спокойно. «Ведьмак?» «Да». «А ведь я действительно хотел свалить Фольтоста. И не я один, но лишь я желал его смерти. Хотел, чтобы он помер в муках, чтобы свихнулся, чтобы живьем сгнил. Знаешь почему?» Геральт молчал. «Я любил Адду, королевскую сестру, королевскую любовницу, королевскую девку. Я любил ее. Ведьмак, ты здесь?» «Здесь». «Я знаю, что ты думаешь. Но этого не было. Поверь, я не произносил никаких заклятий. Я не знаток по части чар. Только однажды, по злобе, сказал. Только один раз. Ведьмак, ты слышишь?» «Слышу». «Это его мать, старая королева. Наверняка она не могла видеть, как они с Саддой. Это не я. Я только однажды, понимаешь, пытался уговорить ее, а Адда, ведьмак, на меня нашло, и я сказал: ведьмак, так это я? Я?» «Это уже не имеет значения». «Ведьмак, полночь близко?» «Близко». «Выпусти меня раньше. Дай мне больше времени». «Нет». Острид не услышал скрежета отодвигаемой покровной плиты саркофага, но ведьмак услышал. Он наклонился и кинжалом рассек ремни, связывающие вельможу. Острид не стал дожидаться каких-либо слов, вскочил, неловко заковылял, одеревеневший, побежал. Глаза уже привыкли к темноте, и он увидел дорогу, ведущую из главной залы к выходу. Из пола с грохотом вылетела плита, закрывавшая вход в склеп. Геральт, предусмотрительно укрывшийся за балюстрадой лестницы, увидел уродливую фигуру упырицы. Ловко, быстро и безошибочно устремившийся за удаляющимся топотом башмаков Острида. Упырица не издавала ни звука. Чудовищный, душераздирающий, сумасшедший визг разорвал ночь. Потряс старые стены и не прекращался, то вздымаясь, то опадая и вибрируя. Ведьмак не мог точно оценить расстояние. Его обостренный слух ошибался, но он знал, что упырица добралась до Острида быстро. Слишком быстро. Он вышел на середину зала, встал у выхода из склепа. Отбросил плащ. Повел плечами, поправляя положение меча. Натянул перчатки. У него еще было немного времени. Он знал, что упырица, хоть и нажравшаяся, так быстро труп не бросит. Сердце и печень были для нее ценным запасом пищи, позволяющим долго оставаться в летаргии. Ведьмак ждал. До зари, по его подсчетам, оставалось еще около 3 часов. Пение петуха могло его только спутать. Впрочем, в округе, скорее всего, вообще не было петухов. И тут он ее услышал. Она шла медленно, шлепая по полу. А потом он ее увидел. Описание было точным. Спутанный орел рыжеватых волос окружил непропорционально большую голову, сидящую на короткой шее. Глаза светились во мраке, словно 2 карбункула. Упырица остановилась, уставившись на Геральта. Вдруг раскрыла пасть, словно похваляясь рядами белых клиновидных зубищ. Потом захлопнула челюсть с таким грохотом, будто захлопнула крышку сундука. И сразу же прыгнула с места, без разбега, целясь в ведьмака кровавленными когтями. Геральт отскочил, закружился, упырица задела его и тоже закружилась, спарывая когтями в воздух. Она не потеряла равновесие и напала снова, немедленно, с полуоборота щелкнув зубами у самой груди Геральта. Ревянин отскочил в другую сторону, трижды меняя направление вращения и тем самым сбивая упырицу с толку. Отскакивая, сильно, хотя и не с размаху, ударил ее по голове серебряными шипами, сидящими на верхней стороне перчатки на костяшках пальцев. Упырица жутко зарычала, заполнив дворец гулким эхом, припала к земле, замерла и принялась выть. Глухо, зловеще, яростно. Ведьмак зло усмехнулся. Первый раунд, как он и рассчитывал, прошел успешно. Серебро было убийственным для упырицы, как и для большинства чудовищ, вызванных к жизни колдовством. Так что, выходит, бестия не отличалась от других, а это давало надежду на то, что чару удастся снять. Серебряный же меч, как крайнее средство, гарантировал ему жизнь. Упырица не спешила нападать. Теперь она приближалась медленно, оскалив клыки, пуская слюни. Геральт попятился. Пошел полукругом, осторожно ставя ноги, то замедляя, то ускоряя движение, тем самым рассеивая внимание упырицы, не позволяя ей собраться для прыжка. Продолжая движение, он разматывал длинную, тонкую, крепкую цепь с грузом на конце. Серебряную цепь. В тот момент, когда упырица, напрягшись, прыгнула, цепь просвистела в воздухе и, свернувшись змеей, мгновенно оплела руки, шею, голову чудовища. Не довершив прыжка, упырица упала, издав пронзительный визг. Она извивалась на полу, жутко рыча, то ли от ярости, то ли от палящей боли, причиняемой ненавистным металлом. Геральт был удовлетворен. Убить упырицу, если бы он того хотел, не составляло труда. Но он не доставал меча. Пока ничто в поведении упырицы не говорило о том, что этот случай неизлечимый. Геральт немного отступил и, не спуская глаз с извивающегося на полу тела, глубоко дышал, собираясь силами. Цепь лопнула. Серебряные звенья дождем прыснули во все стороны, звеня по камням. Ослепленная яростью упырица воя кинулась в атаку. Геральт спокойно ждал и поднятой правой рукой чертил перед собой знак «Аарт». Упырица отлетела на несколько шагов, словно ее ударили молотом, но удержалась на ногах, выставила когти, обнажила клыки. Ее волосы поднялись дыбом, зашевелились так, будто она шла против резкого ветра. С трудом, кашляя шаг за шагом, медленно, но шла. Все-таки шла. Геральт забеспокоился. Он, конечно, не ожидал, что такой простой знак совсем парализует упырицу, но и не думал, что бестия так легко оправится. Он не мог держать знак слишком долго, это истощало, а меж тем упырице оставалось пройти не больше 10 шагов. Он резко снял знак и отскочил в бок. Как и ожидал, застигнутая врасплох упырица полетела вперед, потеряла равновесие, перевернулась, поскользнулась на полу и покатилась вниз по ступеням, зияющего в полу входа в склеп. Снизу донеслись истошные вопли. Чтобы выиграть время, Геральт прыгнул на лестницу, ведущую на галерейку. Не успел пройти и половины, как упырица вылетела из склепа и помчалась за ним, словно огромный черный паук. Ведьмак, дождавшись, пока она взбежит на лестницу, тут же перемахнул через поручень и спрыгнул на пол. Упырица развернулась на лестнице, оттолкнулась и кинулась на него в невероятном, чуть ли не 10-метровом прыжке. Она уже не дала так легко провести себя. Дважды ее когти рванули кожаную куртку ревянина. Но новый могучий удар серебряных шипов откинул упырицу. Она закачалась. Геральт, чувствуя вздымающуюся в нем ярость, покачнулся, откинул туловище назад и сильнейшим ударом в бок повалил бестию на пол. Рык, который она издала, был громче всех предыдущих. С потолка посыпалась штукатурка. Упырица вскочила, дрожа от неудержимой злобы и жажды убийства. Геральт выжидал. Он уже выхватил меч и, чертя им в воздухе зигзаги, шел, обходил упырицу, следя за тем, чтобы движения меча не совпадали с ритмом и темпом шагов. Упырица не отскочила. Она медленно приближалась, водя глазами вслед за блестящей полоской клинка. Геральт резко остановился, замер, поднял меч над головой. Упырица растерялась и тоже остановилась. Ведьмак, выписав острием двойной полукруг, сделал шаг в сторону упырицы. Потом еще один. А потом прыгнул, вертя меч над головой. Упырица съежилась, попятилась. Геральт был все ближе. Глаза его разгорелись зловещим огнем. Сквозь стиснутые зубы вырвался хриплый рев. Упырица снова отступила. Отброшенная мощью сконцентрированной ненависти, злобы и силы, излучаемой нападающим на нее человеком, бьющей в нее волнами, врывающимися в мозг и внутренности. До боли, пораженная неведомым ей прежде ощущением, она издала вибрирующий тонкий визг, закружилась на месте и в панике кинулась в мрачный лабиринт коридоров дворцовых подземелий. Геральт, сотрясаемый дрожью, остановился посреди зала. Один. «Сколько же понадобилось времени?» — подумал он. «Чтобы этот танец на краю пропасти, эта сумасшедшая жуткая пляска привела к желаемому результату. Позволило добиться психического слияния с противником, проникнуть в глубины сконцентрированной воли, переполнявшей упырицу. Воли злобной, болезненной, породившей эту уродину». Ведьмак вздрогнул, вспомнив тот момент, когда он поглотил этот заряд зла, чтобы словно зеркало отразить его и направить на чудовище. Никогда он еще не встречался с такой концентрацией ненависти и убийственного неистовства. Даже у василисков, пользующихся самой дурной славой. «Тем лучше», — думал он, направляясь ко входу в склеп, огромной черной дырой, темнеющему в полу. «Тем лучше, сильнее был удар, полученный самой упырицей». Это дает чуть больше времени на дальнейшие действия, прежде чем бестия отправится от шока. Вряд ли он способен еще на одно такое усилие. Действие эликсиров ослабевает, а до рассвета еще далеко. Нельзя допустить, чтобы упырица проникла в склеп до утренней зари, иначе весь труд пойдет на смарку. Он опустился по ступеням. Склеп был невелик, вмещал 3 каменных саркофага. У первого от входа крышка была сдвинута. Геральт достал из-за пазухи 3-й флакончик, быстро выпил содержимое, спустился в саркофаг и лег. Как он и ожидал, саркофаг оказался двойным – для матери и дочери. Крышку он задвинул только после того, как снова услышал сверху рев упырицы. Он лег навзничь рядом с мумифицированными останками Адды. На плите изнутри начертил знак «Ирген». Меч положил на грудь и поставил маленькие песочные часы, заполненные фосфорисцирующим песком. Скрестил руки. Вопли и упырицы он уже не слышал. Он вообще уже ничего не слышал. 4-листный вороний глаз и ласточки на трава набирали силу. Когда Геральт открыл глаза, песок в часах уже пересыпался до конца, а значит, он спал даже дольше, чем следовало. Он прислушался и ничего не услышал. Органы чувств уже работали нормально. Он взял меч в одну руку, другой провел по крышке саркофага, выговаривая формулу, затем легко сдвинул плиту на несколько вершков. Тишина. Он отодвинул крышку еще больше. сел, держа оружие наготове, высунул голову. В склепе было темно, но ведьмак знал, что на дворе светает. Он высек огонь, зажег маленький каганец, поднял. На стенках склепа заплясали странные тени. Пусто. Он выбрался из саркофага, занемевший, озябший, и тут увидел ее. Она лежала на спине рядом с гробницей, нагая, без чувств. Она не была красивой, худенькая, с маленькими остренькими грудками, грязная. Светлые рыжие волосы укрывали ее почти до пояса. Поставив каганец на плиту, он опустился рядом с девочкой на колени, наклонился. Губы у нее были белые, на скуле большой кровоподтек от его удара. Геральт снял перчатку, отложил меч, бесцеремонно поднял ей пальцем верхнюю губу. Зубы были нормальные. Он хотел взять ее за руку, погруженную в спутанные волосы, и тут, не успев нащупать кисть, увидел раскрытые глаза. Слишком поздно. Она рванула его когтями по шее. Кровь хлестнула ей на лицо. Она взвыла, другой рукой целясь ему в глаза. Он повалился на нее, схватил за запястье, пригвоздил к полу. Она щелкнула зубами, уже короткими, перед его лицом. Геральт ударил ее лбом в лицо, прижал сильнее. У нее уже не было прежних сил, она только извивалась под ним, выла, выплевывала кровь, его кровь, залившую ей рот. Нельзя было терять ни минуты. Геральт выругался и сильно укусил ее в шею под самым ухом. Впился зубами и стискивал их до тех пор, пока нечеловеческий вой не перешел в тихий, отчаянный крик, а потом во всхлипывание. Плач страдающей 14-летней девочки. Когда она перестала двигаться, он отпустил ее, поднялся на колени, выхватил из кармана на рукаве кусок материи, прижал к шее. Нащупал лежащий рядом меч, приставил острие к горлу бесчувственной девочки, наклонился к ее руке. Ногти были грязные, обломанные, окровавленные, но нормальные. Совершенно нормальные. Ведьмак с трудом встал. Сквозь вход в склеп уже струилась липко-мокрая серость утра. Он направился к ступеням, но, покачнувшись, тяжело опустился на пол. Просачивающаяся сквозь намокшую материю кровь бежала по руке, отекала в рукав. Он расстегнул куртку, разорвал рубаху и принялся обматывать шею, зная, что времени осталось совсем мало, что он вот-вот потеряет сознание. Он успел и погрузился в небытие. В зиме за озером петух, распушив перья в холодном влажном воздухе, хрипло пропел в третий раз. Он увидел побеленные стены и потолок комнаты над кардигардией. Пошевелил головой, кривясь от боли, застонал. Шея была перевязана плотно, солидно, профессионально. «Лежи, волшебник, лежи, не шевелись». «Мой меч». «Да, да. Самое главное, конечно, твой серебряный ведьмачий меч. Здесь он, не волнуйся. И меч, и сундучок, и 3000 оренов. Да, да, молчи. Это я, старый дуралей, а ты мудрый ведьмак. Фольтес не устает твердить это уже 2 дня. 2. Ага, 2. Недурно она тебя разделала. Видно было все, что там у тебя внутри, в шее-то. Ты потерял много крови. К счастью, мы помчались во дворец сразу после 3-х петухов. В зиме в ту ночь никто глаз не сомкнул. Уснуть было невозможно. Вы там зверски шумели. Тебя не утомляет моя болтовня? Принцесса? Принцесса как принцесса. Худющая и какая-то бестолковая. Все время плачет и мочится в постель. Но Фольтес говорит, что это изменится. Я думаю, не к худшему, а, Геральт? Ведьмак прикрыл глаза. Ну хорошо, хорошо, ухожу. Отдыхай. Слушай, Геральт, прежде чем уйду, скажи, почему ты хотел ее загрызть? А, Геральт? Ведьмак спал.